Оно вне мира, и если оно составляет пространство мира, то мир не составляет его пространство. Солнце далеко, до него, наверное, 360 тысяч миль, но лучи его с нами, а тот, кто указал ему путь, дальше, чем далеко, и все же в такой же мере близко, ближе, чем близко. Далеко или близко — это для него безразлично, ибо у него нет ни пространства, ни времени, и если в нем сразу весь мир, то сам он не в мире, а в небе. «Ты слышала, мама?» — спросил Аменхотеп тихим голосом со слезами на глазах. «Ты слышала весть, посланную мне моим небесным отцом с этим юношей-мужем, который сразу же, как только вошел, показался мне каким-то особенным, и теперь толкует мне мои сны?» «Я хочу сказать, что сказал не все, что было сказано мне в Наитии. Умолчав об этом, я это забыл. После слов «называй меня не Атоном, а владыкой Атона», я услыхал еще и такие слова: «Не зови меня своим отцом на небе», это наименование нужно улучшить, «своим отцом в небе должен ты величать меня». Вот что я услыхал. Но я замкнул это в себе, ибо из страха за учение боялся правды. Но тот, кого я вытащил из темницы, открыл темницу правды, чтобы она вышла оттуда светлая и прекрасная, и учение обнялось с правдой, подобно тому, как я обнимаю этого предсказателя. И с мокрыми ресницами, выбравшись из своего углубленного кресла, он обнял Иосифа и поцеловал его. «Да», — восклицал он, забегав опять с прижатыми к сердцу руками по критскому залу, от занавески с пчелками к окнам и снова назад. «Да-да, в небе, а не на небе, дальше, чем далеко, и ближе, чем близко бытие бытия, которое не знает смерти, не родится и не умирает, а всегда существует постоянный свет, который не восходит и не заходит, неиссякаемый источник жизни, света, красоты, истины. Вот каков отец мой, вот каким открывается он фараону, своему сыну, что припал к его груди, и которому он показывает все, что он сотворил». А он сотворил все. Его любовь живет в мире, хоть мир и не знает его. Но фараон — свидетель его света и его любви, и своим свидетельством он даст блаженство и веру всем людям, хотя покамест они любят темноту больше, чем пробивающийся сквозь нее свет. Они поступают дурно, потому что не понимают света. Но сын, вышедший из отца, научит их понимать его. Свет — это золотой дух, отцовский дух, и сила вздымается к нему из материнских глубин, чтобы очиститься в его пламени, стать духом в отце. Бог невещественен, как его солнечный свет. Он дух, и фараон учит вас почитать его в духе и в истине. Сын знает отца, как отец сына, и по-царски вознаградит всех, кто любит его, верит в него и чтит его заповеди. Он возвысит их при дворе и озолотит, ибо они любят отца в сыне, что из него вышел. Да и мои слова не мои, отца моего, который послал меня сюда, чтобы все стали едины в любви и свете, как единый я и отец. Он улыбнулся слишком блаженно, смертельно при этом побледнев, прислонился, заложив руки за спину к расписной стене, закрыл глаза, и хотя он не переставал держаться на ногах, его уже явно здесь не было. Муж разумный и мудрый. Мать Тейе, сойдя со ступеньки, спустила со своего кресла в зал и мелкими твердыми шагами приблизилась к унесенному забытьем фараону. Поглядев на него и небрежно ласково, тыльной стороной пальцев погладив его по щеке, чего он, вне всяких сомнений, не почувствовал, она повернулась к Иосифу. «Он возвысит тебя», — сказала она с горькой усмешкой, но таковы уж, видно, были толстый ее рот и его складки, что усмешка у нее всегда получалась горькая. Иосиф испуганно глядел на Аменхотепа. «Не беспокойся», — сказала она, — «он нас не слышит. Он священно нездоров и отсутствует. Это не страшно. Я знала, что этим кончится. Очень уж много он говорил о радости и о нежности. Такие речи всегда этим кончаются. Иногда и священно худшим. Когда он заговорил о мышке и о цыпленке, я поняла, что так случится. И уж тогда он поцеловал тебя. У меня и вовсе не осталось сомнений, ты должен приписать этот поцелуй священной его болезнью.